Мы начинаем очередной урок Зогар номер 70. Страница Кав Хет 28. Левая колонка Гасулам, строчка 19. Напомню, что он рассказывает в этом оте о строении нуквы и ее поднятии, поднятием мана от душ, что нуква поднимается и принимает имя Элоким. Есть эти два подъема, скажем, два глобальных подъема, в которых она получает хохму и хасадим. То, что мы учим, это путь к совершенству. Ничего другого нет в духовной работе, как способствовать тому, чтобы нуква получила свечение от Зейранпина, чтобы у них был зивук. Тогда мы этим самым получаем от них, от нее, от нуквы, от Малхут Ацилута, получаем от нее свечение, нет другого спасения. И все 6000 лет мы это продолжаем, поэтому все, что мы здесь учим, это первый раз было, и оно продолжается постоянно в каждом исправлении у нас. Вот эти моменты, стадии ее построения и ее наполнения светом, мохин, находит место. А затем она все это передает нижним, в миры бия и души. 19. Везе шомер трин даргин инон ды ит старих 20. Лемегавы рашим коль хад минейгу. Рашим пирушо 21. Мецуян бэгэй айдия. Точка. Везе шо омер, и это, что он говорит, Зогар, трин, даргин, инон, две ступени это. Дейт старых лэмэгавэ рашим, которые должны требуется их сделать насечки, коль хад минайгу, каждая из них. Гравирование, как можно, вот такого, в таком плане, как мы уже учили, что насечки, что значит, идем дальше, рашим, еще дальше. Рашим пирушом и своян. Рашим, то есть делать насечки, тонкие как бы контуры, еще тоньше, означает мыцваян, означает обозначить багей, обозначение багея едия, буквой гей, определенный артикль буквой гей. Сейчас увидим, что он говорит. То есть обозначить ее буквой гей определенным артиклем. Точка. Шебет мадригот црихот 22 лигьот мецуянот бануква шеген мадригат ми 23 у мадригат ма. Ашарамохин дигар шемекабелет Алиедей 24. Алията вегалбашата ле альма и лаа. Шаазна сет 25 ганук вакмо Альма Ила Ацма. Зоги 26. Аникрет ми. Ки афакат гей дыма. В Алиат. В Алит. Юда 27. Бимакума. В Аникрет гаманукова ми. Ки альма 28. Ила А. Дейт кашетет беманай тихура каналь. Здесь он объясняет. 21. Шебет мадригот срихот легьот, дат, что две ступени должны быть, 22, мецуянот, обозначены, вырисованы, бануква, внукве. Шеген мадригат ми, что это, ступень ми, 23. У мадригат ма и ступень ма. Мы учили уже. Она поднимается в тфуну, она получает имя ма, а поднимается в ми, она получает ступень ми. То есть качество. Что значит она высекается в ней имя? Что тот, она принимает свойства той ступени, на которую она поднимается. Правильно? Это и есть. На языке Зогара это означает высекается и вырисовывается, обозначается. 23 после запятой. Ашер гамохин дегар. Так, таким образом, что мохин дегар, то есть мохин гадлута, шемекабелет алидей алият, который она получает посредством 24 поднятия, вагалбашата и одевания, баальма и лаана, лаальма и лаана, высший мир. То есть высший мир это бина, абуима. Абуима. Вот. Шеазнаса от ануква, что тогда становится 25 ануква, нуква становится кмо альма и лаацма, как сам высший мир. То есть, как бина, как абуима. Зоги 26, аникрет ми, это та, что называется ми. Ки афакат, что это называется ми. Ки афакат гей, ибо выходит буква гей, дыма из имени ма, в алет ют бимокома, и заходит буква ют на ее место. Венекрет гаманукво ми, и называется также теперь, и называется нуква, называется теперь ми. Ке альма и лаа, как высший мир. Дейт кашетет, что она украшается, биманей дехура, килим, килим, мужскими килим, каналь, как сказано выше. То есть низший поднимается выше и становится как выше. 28. Амнам. 29. Дело в том, что вообще со временем приходит такой момент, когда мы изучаем Каббалу, что совершенно не надо никакого отношения иметь к самому к себе. То есть мы говорим, что слово Зогар говорит только о тебе, правильно? Но когда вы еще дальше, когда учишься, совсем тогда учишь духовно, и тогда как будто самого тебя нет. Сливаешься с этим, и нет никакого ничего, что за это, духовная работа, все, оно как бы проваливается, все собственное животное я, и я, его как бы нет. И ты сливаешься с этим светом и со всей этой закономерностью духовной. И вот это называется Каббала, вот это лишь Каббала. И к этому мы и должны подойти. Потихоньку мы подойдем. Без Зогара невозможно. 28. Амнам. 29. Яхат имзе. Эйн мадригата акодемет. Шеги 30. Ма. Нехесерет мимена. Эла гам гама царих 31. Легима цеба. Камикодем лахен. Точка. Амнам, однако. 29. Яхат имзе, вместе с этим. Эй, мадригата кодемет, ее прошлое, ее предыдущая ступень шегима, что это, которая называется ма, что это ма. Она не хесерет мемена, и она не, как сказать, ее не, нет, ей, нет у нее недостачи этой ступени, то есть она тоже присутствует, ступень ма присутствует тогда, когда, также и тогда, когда нуква поднимается в абвоима и получает имя ми, то ма не пропадает. Это очень-очень важно. Мы тоже говорили уже в самом начале Зогара об этом, что катнут, состояние катнут, если ты помнишь, нуквы, то есть, как мы учили еще в самом первом мамаре Шошана, помнишь, что состояние катнута нуквы или Шошана, когда у нее одна сфера была в Ацилуте, а девять были спущены в Брия, осталось у нее также и в Гадлуте. Что в Гадлуте это получилось, она как Кнессет Израиль, как если помнишь, собрание Израиля, то есть она Малхут получилась. И в ней осталось эти два свойства, то есть то, что было в Катнуте, то есть в Катнуте было у Шошана, у Лили была одна сфера в Ацилуте, это была, называет ее белая, а девять, которые сферот, которые в нижние, которые были опущены в Брия, они красные. И то же самое мы видим в Гадлуте. В Гадлуте Малхут получила, остались в ней тоже эти два, от этих двух разновидностей, как сказать, ее двух частей, остались тоже в Гадлуте Дин и Рахамим. Так? Помнишь, строгость закона осталась, и Рахамим, и милосердие. А не так, что только милосердие теперь есть, и все, а нет Дин, нет строгости суда. И тоже, если мы это знаем, то мы знаем теперь, что никакой нирваны не может быть не дана. Нирвана – состояние такое, как отщепенность, как не знаю, такое состояние, когда как бы отчужденность, и все так полностью, все стопроцентно, стопроцентные силы все как бы находятся в покое и так далее, и ничего нет, никакого противоречия между силами, совершенно противоречиво законам мироздания. Понятно? Потому что всегда остается Дин. Он из состояния катнута. И тогда мы знаем, что нам ожидать от нашей духовной работы и так далее. Что всегда, то есть то, что было Дином, строгостью закона в малом состоянии, оно абсолютно структурно необходимо. Ибо оно дает мне все эти 6000 лет каждому существу, каждой душе. Нет другой, нет ни у кого, нет исключений. Что это дает то, что есть какая-то, как сказать, предосторожность. Ибо всегда есть клипот, которые могут как бы прицепиться. Особенно надо быть очень осторожным, особенно в Килим под хазе, под грудью, и мы называем также и под табором еще больше так. Так? А новое, и это состояние, которое осталось, остается от малого состояния, оно то, что мы называем, то, что в Торе называется, что обычным языком, выражаясь, называется страх. Так, страх перед ним. Вот это и есть страх. Страх, что прикрепится тебе. Страх того, что я оторвусь от Творца. А состояние милосердия, то есть то, что получается в большом состоянии, от самого большого состояния, это мы называем любовь. Так, в обычном обиходе, но называется любовь. То есть любовь невозможна без осторожности и страха потерять. Ибо это есть, всегда есть эти два состояния. Вот это тоже его здесь мы видим, это же, эту же параллель того же. То, что он нам говорит, что Амнам, еще раз, Амнам Яхат Имзе, однако вместе с этим, как он говорит, Эйн Мадригата Кодемет, предыдущая ступень, что это ма, она не теряется от нее, от нуквы. Эла гама ма, но что также и имя ма, царих легимаце, должно быть найденным, то есть должно иметь, существовать, ба в нукве, камикодам лахен, как и прежде. 31 после точки. Вата амбу. Кмо 32. Шимаваэр лефанейну. Ашер дарга деми. Ицтарих кидей 33 легамших. Ашлимут уфхинат кодеш кадишин. Эль. Следующая страница. 29 каф. Правая колонка Гасулама. Гатольдот. Точка. Еще переворачиваем обратно. Страница 28. Каф. Хет. Левая колонка. Строчка 31. После точки. Вата амгу. А причина того. А причина этому. Кмо 32 Шимаваэр лефанейну, как объясняется перед нами, то есть дальше. Перед нами, когда он говорит, это значит дальше, не ранее, а дальше. Ашер дарга де ми, что ступень ми. Ицтарих кидей легамших, она нужна для того, чтобы, то есть, она нужна для того, чтобы притянуть 33 легамших, ашлимут, совершенство. То есть, уфхинат кодыш кадишин, и аспект святую святых, то есть, гарды мохин, эль хатольдот, к, смотри внимательно, к порождениям нуквы, что она должна им притянуть, так, брия и цира, васия, и всем-всем существам она должна притянуть это состояние совершенства к порождению. Вот мы порождение. Так, то есть мы, если учим это, как она, по каким законам она себя развивает, то мы знаем таким образом, каким образом она может, она дает, нуква дает притяжение, притягиваем, от нее притягивается свет к нам. Нет совершенно никакой другой возможности прийти к совершенству, кроме как изучением Согра и Ари. Первая строчка правой колонки Гасулам, страница Кафтет, 29. Аваль. Голодат Абаним Ваприя Варвия 2. Рак Башем Матлуим. Точка. Еще раз давай вспомним. То есть, что он сейчас сказал нам? Что совершенство, так, что оно исходит из Ми. Так? Вот это он сейчас сказал. А теперь что он им говорит? Авальм, но голодата баним, рождение сыновей, ваприя урвия, и занятие, как сказать, действия по, как сказать, по плода делать потомство, это называется прия урвия. Так, то есть, будем говорить, то, что контакт, когда делает мужское и женское дело, это называется уприяурвия. Зиву, можно сказать. Ну, да, говорит, уприяурвия. То есть, то, что в Торе стоит. Прия – это будь будь плодовитым, а да, исходит от заповеди будь, плодись, а в Гарвия исходит из и размножайся. Рак, они исходят, они только от имени Ма. Они зависят только от имени Ма. Понятно, если само действие духовное, конечно, мы ни о чем ни слова не говорим про наш мир. Так вот, само как бы действие по исполнению этой заповеди, чтобы быть плодовитым и размножаться, так, оно еще не, оно, это, оно относится, говорит, к имени Ма. Зависит от имени Ма. Мы увидим почему. Потому что если посмотришь на имя Ма, смотри внимательно, когда посмотришь на имя Ма, это когда Малхут поднимается куда? В Тфуна, да? Что она получает в Тфуне? Она получает Хохма. Правильно? Она получает Хохма. Очень внимательно смотри, потому что это не... Так вот, когда... Почему это так? Потому что когда Малхут поднимается в Тфуна, она получает Хохму. А Хохма левой стороны, это жгучая такая вещь, это она ее не может ее постичь без... Нуква без хасадим. И вот с этим все тоже связывается, связано также и как бы действие, которое совокупление. Оно делается левой линией. Так? Главным образом левой линией. Понятно, если бы не было этой левой линии, то не было бы у нас детей. Так, как говорит Раби Шимон, если бы не было злого начала, то мы бы не могли бы плодиться и размножаться. Понятно? Так что не надо это очень так плохо к этому относиться. Не было бы детей, так, и не было бы и так далее, и так далее. Поэтому он им говорит нам, что рождение, он говорит, детей и вот то, что эти, я говорил, эти два действия, это только от имени Ма. Ну, не объясняет почему. Но я тебе немножко рассказал. А уже когда поднимается Нуква, смотри внимательно, когда он уже по второй раз поднимается уже из Ишсута, из Твуны, то есть. Она поднимается в Абаву Им, она получает там Хасадим, который там есть, Гард. Хасадим, то есть хасадим тонкий воздух, как мы говорим, абавуима. И тогда эти хасадим, они одеваются в эту хохму, которую она уже имела. И тогда она получает совершенство у абавуима. Вот все вроде бы раскрыто у нас понемножку. Так, и так же самое мы функционируем полностью таким же образом. 4. Везе шеомер Аллаа рашим ваамар. А еще мы одно предложение действительно не сделали. Вторая строчка после точки. Улефихах. Им техасер хад три дарга меген ленуква эйнары уяле голит. Смотри, что он говорит. Тонко, смотри, как он говорит. Улефихах, и поэтому им техасер хад дарга меген ленуква. Если будет недостача одного из этих состояний, одного из этих, лучше сказать правильнее, одной из этих ступеней у нуквы, эйнара уяле голит, то она не будет пригодна для того, чтобы родить. А рождение это и есть произведение детей, то есть сыновей дать им, мохин де гадлут, вот это рождение. Понятно? То есть не делай себе представления никаких. Постепенно уходить от этих представлений. То есть мохин де гадлут, который у нее есть, вот она, это у нее есть рождение. Она и тем самым души рождает. То есть оба состояния нужны. Четыре. Везе шомер ала рашим вамар. Амоци бамиспар севам. И это то, что он говорит. А еще дальше. Кломар. Дар, 5 после запятой. Дарга деми. Шануква 6 юрешит. Миальма и лаа. Алеа омер акатув. Сим хамоци бамиспар циваам. Везе шеомер 4. И это то, что он говорит. Посмотрим поточнее, как он это у нас переводит. Везе шеомер. И это, что он говорит. Алла рашим. На ней делается насечки, как мы говорили, контуры. Вамар. И сказал. Гамоци бамиспар цевам, то, что в этом стихе у нас сказано. Выводящий числом, выводящий числом свои воинства. То есть, кломар, то есть, воинство, значит, это высокое. У нас было две части в этом стихе, где это было такое, было эти два понятия, два выводящие с этой, с определенной буквой гей. Одно было про воинство вводить, это, конечно же, а высоко, а другое было выведение хлеба, да, хлеба из земли. Так вот, так он говорит нам, «Везе шомер» — это что он говорит? «Алла рашим» — с ней он высек и сказал, или образовал контуры, и сказал, «Амоци бамиспарца вам, выводящий числом свои воинства». Кломар, то есть, дарга де ми, то есть, ступень ми, Шагануква Йорешет, которая Нуква наследует шесть, Миальма Илаа от высшего мира, то есть от Бины. Алеха Омера Катув, о ней говорит Писание. Сем Гамоци Бамиспарцевам, выводящий числом свои воинства. Понятно? А воинство это высоко, это именно вот это он говорит, а именно о состоянии нуквы в ее, по ее поднятии в бину. Точка. Ки гей гаидия шель восем амоци ромезет аль гамохин гашлемим шемикабелет девять ми аба ваима алайн шагем бахинат. Вот второе слово после запятой. Девятой строчки надо гей протянуть и сделать из него хет. Ошибка. Сканирование. Шехем бахинат акишутин бемааней 10 дехура ганаль де апик гей веайл юд. Точка. Сем ки гей гайдия, ибо это буква гей и гайдия, то есть определенный артикль гей. Шель слово гамоци. Видишь? Моци это выводить. А гамоци оно определенный. Тот, который определенный, кто выводит. Га, то есть определенный артикл слова гамоци. Га это первое га. Выводящий, тот, который выводит, определенный. Ромезет аль гамохин гашлемим. Это скрыто указывает на совершенные мохин. То есть мохин де гадлут называется совершен. Совершенные мохин шемекабелет миабову има алайн, которые она получает от высших абову има. Абову има имеет хасадим, правильно? Но эти хасадим, какие эти хасадим? Это не хасадим, как у Зейранпина, а это тонкие хасадим, ибо абову има их и уровень их гар, правильно? Бина это всегда гар, то есть высшая бина это гар, то есть, а ей 10 сферот есть. Всегда имей в виду, в голове всегда 3, 10 сферот. Кетер хохма бина имеет всегда 10 сферот. То есть бина, хотя она и вышла из головы в Ариханпине, она остается гар. И она получает теперь гар, то есть гар это и есть совершенные мохи. Так, это не у бины, она не, предпочитает хасадим, но это хасадим, какие хасадим? Это великий хасадим, это хасадим уровня гар. Они предпочтительнее, чем они больше, даже чем хохма ешсута. Поэтому очень. И вот она получает их, она их получает теперь. Что он говорит, что это указывает, это вот слово «амоции», оно скрыто указывает на совершенные мохин, которые нуква, она получает, нуква получает, девять, «ми абу има алайн» от высших абу има. «Шагэм пхината кишутин», что это она получает? Что это аспект украшений, как Зогар говорит. «Бэмаанэй дэхура каналь десять». В одеяние, мужское одеяние, как сказано выше. «Де апик гей в айл ют», что выходит буква «гей» из имени «ма», и входит буква «ют», вместо нее и получается «ми». Okay. Но оба важные. Теперь дальше. Теперь смотри, следующее. «Везе шеомер» 11. Амоци, а у гамоци сказать лучше. Ашкеназы говорят амоция, надо сказать, Израиль говорят, амоци, агуда иштамуда, велет, каваты, 12, ки эйлухем тахлит, гавахем, гавахам, шель амохин, ханогагим, 13, банукова, бамешах, шите алфышни, точка. 10 после точки. Везеше омер, и это что он говорит, то есть Зогар говорит. 11. Гамоци, выводящий, тот, который выводит. Гагу, он добавляет нам Зогар, гагу, да и штамуда, тот, что известен. Да, то есть, потому что эта буквочка гей, определенный артикль, показывает, что это то, что тоже известно уже. Что это то, что известно. Велет каваты, нет другого, чем это. То есть это определенный, то, что известно, и нет другого каваты. 12. Ки эй лугем тахлит гавагам, ибо они являются предельной высотой, как бы, предельной высотой шелямохин, предельной объемом, высотой, можно сказать, предельной высотой мохин, аногагим, которые имеют место, и могут получает нуква, имеет место у нуквы эти, но мохин, 13, бамешах шиты алфишни на протяжении 6000 лет. Так, то есть, что вот эти, ну, эти мохин, которые получает нуква, у Абоима это предел того, что нуква получает в течение 6000 лет. То есть каждый раз, когда нижние делают ман, поднимают ман после того, когда уже имеют катнут, состояние катнута, когда они еще поднимают ман на гадлут, тогда поднимается нуква из поднимается в Абавыима, и каким образом будем все постепенно будем это учить точно, как это и делается. И тогда она получает вот эти мохин дегадлут. 13 после точки. Везе Шеомер Амоци 14 Лехем Вихули Да Дарга Татаа Вихулахад И Везе Шеомер 13 Это что он говорит Зохар Амоци Лехем Выводящий Хлеб Или тот кто выводит хлеб Вихули 14 И так далее А это внизу конечно и так далее. Да, дарга тата, это нижняя ступень. То есть то же самое, та же самая нуква, но ее нижняя ступень. Вехулахат, и это все одно. То есть все связано одно и другое. Мы говорили, что не может быть гадлута, не может быть совершенства без того, чтобы было состояние катнута. Поэтому оба эти состояния, он объясняет нам, что они одно представляют собой. Поразительно. Это то, что он Раби Шимон дал, дальше дал объяснение того, что его сын Раби Лазар, на чем он остановился и не пошел дальше. А он ему раскрыл это. И для нас он тоже раскрыл то же самое для нас. Именно при тот момент, когда мы читаем и когда мы работаем над Зохаром, нам раскрывается вот это же самое раскрытие, что тогда раскрылось Раби Лазару. 15. Кломар. Гам гея идия шель гамоци лехем. 16. Ромезет аль мохин дегар. Дайну. Агу 17 диштамуда эла Гем мохин де ишсут шеганнуква 18 мекабелет в иштаму де ит багем вегу дарга дема 19 кмо швеер раби элазар лемала. Точка. Вот сейчас он проясняется все у нас. Кломар 15, то есть гам гея идия, также и определенный артикль гей. Слово гамоци, выводящий лехем, выводящий хлеб из земли. 16. Ромезет скрыто указывает аль мохин дегар, на мохин дегар. Дайну, то есть, агу 17 дейштамуда, то есть, те, которые известны на то, что, известны, то есть, поэтому и говорится га, определенный артикль, гей, перед словом, что и знают, что это имеется в виду, определенная ступень, эла гэ мохин де ешсу де ши, смотри, что он говорит, но это мохин, это гар, но это, помнишь, мы говорили гар, первый гар, а не второй, то есть это мохин ешсута, то есть не абуваима, а мохин, когда нуква поднимается в тфуна, помнишь, одевает тфуну, получает имя масто, как мы говорили, мея. Мы учили это. Что это мохин ешсута? Шагануква мекабелет, который нуква получает 18, когда она одевает твуну. Правильно? Выштамуды и инбагем. И они узнаются в ней, узнаются, узнаваемые в них. Вегу дарга дыма, и это ступень ма. 19. Кмоши бие раби Элазар лемала, как объяснил выше раби Элазар. Помнишь, да? Раби Элазар объяснил первую ступень, ступень поднятия. Тоже гадлут был, правильно? Но какой гадлут? Алаф мы называем первый гадлут, когда поднимается Малхут, одевает тфуну, а второй раз получает мохин шлемим, шлемим, полный, совершенный мохин. И на это указывает, вот, что нам дал нам. Понятно, он нам дал, почему он нам дал? Он нам дал два кусочка из стиха, из Танаха, чтобы показать, что вот там это на это указывает. Больше нет никакого боли. Только есть два места в Танахе, где вот это слово используется. И оно используется два раза с этим, с определенным артиклем «гей». И это подтверждает вот то, что он рассказал нам. 19 после точки. Кигам даргазо 20 цриха легьет рашим банукла визе шомер вихула хаде 21 кломар шаген штейген ми у здесь неправильно стоит, не знаю, может быть, у вас правильно, у меня нет. 21 после первой запятой, то есть пятое слово у нас «са» стоит. «Самых в са». А должно быть «ма». «Ума». То есть, да, вместо «самых» должна быть буква «мем». Это сканирование. «Ми» – «ума». Должно быть так, после первой скобки. «Ми» – следующее «ума». Клулот, яхат, 22, бануква, левхинат, парцуф, эхады, двоеточие. Зо, ила, а, визо, 23, тата, а, точка. 19. после, сочек, после точки. Кигам даргазо, ибо также и эта ступень, видите, что он говорит нам, то есть предыдущая, также и эта ступень. 20. Цриха легьет рашим банукуа должна быть начерчена, очень хорошее слово получилось, начерчена в нукве. Именно рашим это начертить. То есть получить там эти решимо. Начерчена в нукве. Везе шеомер, это что говорит Зогар. Вехулахад, это все одно, единое. 21. Кломар Шегенштейн, то есть он говорит, что они обе, эти обе, ми ума, ми и ма, две ступени, нуквы. Клулот яхад бануква, они включаются вместе в нукве. 22. Левхинат парцувыхат в аспект одного парцуфа. Двоеточие. Зо и ла. А, вы зо, та, смотришь, он говорит. Один высший, один низший. Каким образом может быть получиться? То есть, один высший, правильно? А низший, то есть, что она получила гадлут совершенный, он высший, правильно? А другой парцуф, как бы, составляет, этот один парцуф составляет, состоит из двух. То есть один выше, а второй одевает его от хазе и ниже. Правильно? То есть от хазе и ниже. Вот это два парцуфа, которые, в принципе, это один. Оба дополняют друг друга. 24. В эйла хакашот ма ше кат омер хазогар. Парашат Трума, 25. Шагамоци бамиспар циваам. Вехен. Бахоль, 26. Маком шекатув гей гаидия. И миальма татаа, 27. Де идгале ятир. Векан омер. Шиги ми альма 28 и лаа точка. Потрясающе, что он нам говорит. Смотри внимательно. Все, я тебе скажу такую вещь. Возьми Талмуды, возьми все другие вещи. Они как сказка. Их не их тяжело, их что-то там, да, ты что-то принимаешь, что такое, но нет постижения в них. Все это святое, безусловно. А Зога раскрываются глаза, то, что там даже учил и не просто принимал что-то такое, как бы, а здесь он все поясняет. Так вот, еще раз теперь смотри. Сейчас скажет, 24. Вэйн лагакашот мимаши омэра зухар. Параша трума. И здесь, говорит, и нет здесь места тому, чтобы выдвинуть затруднение. То есть сказать проблема. Вот смотри, вот там так написано, а здесь так-то. Так вот он говорит, вэйн лагакашот, и нет места затруднения, чтобы выдвинуть затруднение мимаши готова зухар от того, что сказать... Сказал Зогар, или написал, сказал Зогар, что говорит Зогар, Параша Трума в главе Трума, возношение. Есть такая глава истории, которая тоже в Зогаре есть. Стоит такая страница, 25. Смотри внимательно. Шегамот сиба миспар цеваам, что тот отрывочек от этого, из этого стиха, что выводящий числом, или в числе, числом свои воинства. Так, это кажется высоко, правильно? Это же где-то находится, мы говорили, это в высшем мире, правильно? Бина. Вехен бахоль маком. И также там было написано, что и также, а также в каждом месте, смотри внимательно, 26. Шакатув гаядия. Везде, где написана буква, где перед словом стоит, очень внимательно смотри, где перед словом стоит гаядия, то есть в Торе, где везде, где стоит определенный артикль гей перед словом. Гими альма тата, то это означает, что это из с нижнего мира, относится к нижнему миру. 27. Да и дгалы ятир, который больше раскрыт. Правильно, нижний мир, а раскрыт. Раскрытие, оно именно под хазе. И именно в раскрытии вот внуква, это есть раскрытие в ней. Поэтому называется нижний мир. Веханомер, а здесь он говорит, шиими альмайла, видишь, он говорит, а здесь он говорит нам, что это из высшего мира. Видишь, да? Что значит? То есть гамоци, видишь, понятно, да, гамоци бамиспарцевам, то есть слово гамоци, выводящий, числом свои воинства, мы говорили, что это уровень бины, абабауима, то есть это высший мир. Как же тогда это, получается, не сходится с тем, что там сказано в главе Трума, там сказано, что везде, где есть это определенный артикль «гей», то это нижний мир. А как же здесь? 28. «Вгайнян гу кмо шикату влаэль». Шигамкан 29. Гига кавана аль альма дейдгалы. Шиги гануква 30 дезаиранпин. Ума шикорела илаа гапирушу 31. Аль мадрегат ми шелянуква. Шейна мекаблата 32 зулат паэт ше ола умыла бешет эт альма илла а 33 шеги има илла а. Вальшем зе корела 34 илла а. Улы мадригат ма шель альма дейд галы 35 корета та а. Вот теперь дает нам блестящее объяснение. Смотри, 28. Вайнянгу, а дело в том, что к Моше катувла эль, что как написано выше, шегамкан, что так же и здесь, 29. И гакавана здесь. Смысл этого здесь тоже. Аль-Альма и Дитгалы, что это указывает и здесь на, на мир раскрытия. Ши-хи гануква дезиранпин, что этот мир раскрывает, раскрытие, это нуква зиранпина. Вот это с чем мы сейчас занимаемся. Что и здесь также это нуква. Ну и что, каким же образом? Что как может быть это быть нуква, когда мы говорили, что это высший мир. Ума шекоре лайла, а тот факт, что он называет ее высший, а пирушу, смысл этого 31, аль мадригат мишеля нуква, о, это указывает на уровень ми нуквы. Правильно, нуква, которая поднялась туда, поэтому называется ми Шейнамы, шейнамы каблата, что 32 зулат, баэт шеола, что она получает это только лишь во время, это имя ми она получает, только лишь то время шеола 32, когда она поднимается, умалабешет эт альмайла, а и одевает высший мир 33, шеги имайла, а что, который... Высший мир, который это и который есть има, высшее има. То есть относится к нукве, которая поднимается туда, поэтому называется высший мир, вальшем зе после запятой. И поэтому корела илаа, он называет ее высшая. 34. Улы мадригат ма, в то время, когда, как на ступень, ступень ма, шель альма деидгалы, раскрытого мира, мира раскрытия, то есть 2.35. Корета-та называет нижнее, то есть нижний мир. Ма – это нижний, а ми – это высший. Но оба это, оба относятся к Малхут, так? Оба относятся к нукве, которая нуква, она нижний мир. Правильно? Поэтому нет здесь этого, как сказать бы, противоречия с тем, что сказано в главе Трума, Зогар. 35 после точки, первой точки. Ох, Моше, Омерла, Эль, как он говорил, как он сказал вверху, выше, выше. 35 после последней точки. Умаше, Омер, Шамбы, Трума. 36. Коль милин, де инон, мираза, де альма, илаа, сатира, 37, истатра, гей, митаман, двоеточие. Акавана, гиба, этше, альма, 38, деидгалья, эй, наула, умелабешет, ле альма, илаа, 39, ше, аз, альма, илаа, бастира. В Эйненам Ира, следующая левая колонка, первая строчка, Летахтодним, Валькен Эйнохатув, Бегея Едия, Кидва, Нистаргу, точка, Ваен Шам Гейдев. Потрясающе. Дает ответы, дает, раскрывает глаза. Зогар. Правая колонка, смотри, после 35-я строчка, правая колонка, после 35-я строчка после последней точки. Умаше омер шамба трума, то, что он говорит там, в главе трума. Тоже Зогар. Что он там говорит, 36? Очень большое, полное сосредоточивание. Сейчас попробуй сосредоточиться полнейшим образом. Весь смысл познания. Весь смысл постижения. 36. Коль, смотри внимательно. Коль милин де инон мираза де альма и лаа. Все слова, которые, в Торе, да, все слова, которые из, в секрете высшего мира, то есть указывает на высший мир, сатира 37, истатра гей микаман, то скрывается буква «гей» из них. Так, полностью, два раза еще стоит, полностью скрывается буква «гей», то есть вот это определенный артикль, нет его, он скрывается там. 37, двоеточие. Таким образом, мы мучимся также и читать, и разбираться в Торе. А кавана, смотри, то есть в высшем мире, если говорят, говорят про слово, которое из высшего мира, там нет вот этой буквы определенного артикля «гей». Двоеточие. 37, двоеточие. А кавана, и смысл этого в том, что «баэт шальта шаальма 38 деит галия» в то время, когда мир раскрытия, то есть нижний мир, Эйнаула не поднимается, умыла бешетла альма и лаа, и не одевается на высший мир, как вот сейчас наш Зогар, что мы учим с нуквой. 39. Шааз альма и лаа бастира, что тогда высший мир находится в сокрытии, Видишь, да, только когда ниша его одевает, тогда он находится в раскрытии. Очень-очень важно, что он говорит. Вейненам и Ирала Тахтоним, и она, то есть высший мир, не на иврите, это будет женского рода, поэтому, и она, этот мир, то есть высший мир, и не светит нижним. Или, может быть, он говорит про Нуква, что Нуква тоже не светит нижним. Нет, высший мир не светит нижним. Левая колонка, первая строчка. Валькен, и поэтому. Айно кату, бэгэя идия, поэтому тогда не написано, то есть высший мир, где, там, где стоит, не написан, не написано при этом с гэя идия, с определенным артиклем гэй. Кидва нистаргу, ибо он, и эта буква гэй, она сокрыта. Так же, как и мир сокрыт, высший, без того, айен шам гейтев. Читай там внимательно. Понятно, да? То есть, высший мир, он сокрыт, так как он не одевается в, или его не одевает низший мир. Тогда и мы не видим тогда этой буквы гей. Правильно? Она сокрыта так же. Вот таким образом мы учимся разбирать язык Зохара. Это не просто то, что говорят, что вот он так написан, что символически, так или такими аллегорическим языком. Нет другого источника, где можно было бы ощутить, как бы на зуб ощутить качества, духовные свойства и процессы, как в Зохаре, со всеми понятиями вода, лед и так далее, что бы то ни было, только Зохар. Мы здесь остановимся на третьей строчке. И теперь следующее я хотел добавить, что я никого из своих учеников, где бы они ни были, я никого не, не указываю им, чтобы они что-то не читали, то, что не хочется, что им хочется, и что я говорю, не надо, только вот занимайся вот этим, а остальное не трогай. То есть никаких запретов нет. Что если есть у тебя желание, у кого-то есть желание заниматься Торой еще, вдобавок, пожалуйста. Много сайтов есть, где выбирай себе по своему вкусу, если тебе хочется, правильно? Прочитай, выбирай, занимайся добавочно к тому, что я даю, пожалуйста. У меня на это нет ни времени и ни возможности, и это не моя специальность. Мне дано уникально дать Зогар и высшее, самое высшее, что есть учение, и я не могу распыляться на разные другие вещи, которые несравнимо медленнее приводят человека к его заветной цели, в духовный выход и в духовный миры и так далее. Но, пожалуйста, если у кого-то есть недостача, он может заниматься Торой, обычной Торой, Мидраш, то есть аллегорическим Торой, может заниматься добавочно где угодно, может взять духовную работу, я имею в виду Шлавея Сулам, пожалуйста, там в другом месте можешь этим заниматься. Единственное, к чему, пожалуйста, я никому не говорю, добавка, ты можешь сам должен работать над своей добавкой, что тебе необходимо, что тебе считаешь, что ты себе, тебе не хватает. Но не я должен этим заниматься. Для меня Шлавея Сулам это просто самая первая необходимость, которую я немножко начал чуть-чуть, и все остальное человек должен сам заниматься. Это не наука, понятно, это не наука Каббала, это тоже хорошо, безусловно, это очень важно, но я должен делать тоже, только заниматься тем, дать вам то, что где самая сила, к которая мне дана, то, что уникально, я могу добавить то, что нигде нельзя. Я имею в виду нигде, я имею в виду так, что я не знаю, где еще можно дать то, что я даю. Так, и теперь начнем дальше заниматься тест, я дам тест, также тоже уникально дам тест, совершенно по-другому, или добавочно дам тест. Почему? Потому что мне не надо отвлекаться на другие вещи. А ты сам выбирай себе, хочется, там позанимайся еще с чем-то, там добавь себе, и тогда все будет у нас в порядке.